Они проснулись от гусиного гогота. «Кто еще там пожаловал?» — проворчал Олег и выглянул из палатки. «Варь, солнце-то уже высоко. Долгом проспали, однако». Он взял свои штаны и вылез наружу. «Поспи, пока я нам обед сварганю». Она потянулась и заложила руки за голову. За натянутым брезентом раздался плеск воды. Варя слышала, как в ведре забилась рыба, бряцнул котелок, хрустнули сучья, а следом затрещал и костерок. «Не помню, когда я высыпалась в последний раз», — подумала она, и воспоминания хлынули мощным потоком. «Последние 6 лет без просвету на работе, в горьком бабьем одиночестве. Сколько ночей она проплакала в подушку, один бог ведает. Да и не только в подушку. Муж бросил, ушел к другой, помоложе, постатней. Нет, не плакала она тогда, белугой выла. Любила она Степку. Ох, как любила! 1,5 года не прошло с их развода, как та, молодая, ему ребеночка родила. Вот позору-то было. Значило это, что Степан девку-то обрюхатил, пока еще на Варе женат был, когда сама она с их Тишкой в животе ходила. Все глаза Варя тогда выплакала. Как никого в магазине нет, уйдет на склад и успокоиться не может. Наревется, холодной водой из колонки умоется и домой. А дома еще хуже. Тоска вьюгой душу выметает, не оставляя никакой радости. 4 детей, мало-мало-меньше. Придешь, сил нет после 12 часов на ногах. Падаешь от усталости, а младшие уже спят. Зайдешь только в светелки, посмотреть на них. Покрестишь, поцелуешь. Вот и вся материнская любовь. Только старшие, Сашка да Нинка, ее дожидаются. Супу нальют, про младших расскажут. А у нее, Варе, и слова нет ласкового сказать. Утром опять с позаранку вставать. Без рук, без ног упадет она в кровать и словно в яму провалится. И так каждый день. Без праздников, без выходных, без отпусков. Утром встает, выручка пересчитана, детским почерком ровные стопочки и мешочки подписаны, узелок с едой на работу собран. Сашка вместе с ней просыпался, с петухами. Воды натаскает, печь затопит. Как Варя с мужем разошлась, у Сашки-то детство и закончилось. Для младших он тогда и отцом, и матерью стал. И детишек взял на себя, и хозяйство. Сколько ему было, когда они развелись? 9, а Нинке 6. Так та 8 лет готовила уже на всю семью. Одна с печью управлялась. У других в полных семьях хозяйство. Корова, телок, свиньи, гуси. А у нее дети. Вечно впроголодь. И что тут поделаешь? Работа по 10-12 часов каждый день. Хозяйством не обзавестись. Никакой животинки у них, кроме кошки одной. Зато хоть детей по детдомам не растаскали, хотя уже не раз в школе и намекали, чтобы согласилась отдать. Так им лучше будет, у государства-то за пазухой. Всегда сыты, обуты. А ваши, Варвара Николаевна, сами видите, разве что не в лаптях ходят. Растите без отцовщину, а государству потом отвечать. По-хорошему вам предлагаем, Варвара Николаевна, подумайте о детях. Выговаривал ей социальный педагог, не раз приезжавший из города. Варя всегда молчала, утыкалась взглядом в свои коленки. В конце таких разговоров она через застрявший в горле ком тихо говорила, не поднимая глаз. «Спасибо вам за заботу. Вы уж не утруждаете себя боли. Не приезжайте. Справимся мы. Обувка, одежка есть у ребятни. А случится чего со мной, вот тогда и приезжайте. А пока мы с тобой обойдемся. Хоть в лаптях, да не по миру и шо». Вот она и корпела на работе в 2 смены за 2. Без ее работы им было не выжить. А желающих на ее место хоть отбавляй. Как же? В селе всего-то 10 рабочих мест для женщин. А для таких, как она, с 6 классами, и того меньше. Магазин, почта да пекарня. А на лесоповал идти — последнее дело. Того и гляди, пришибет. Варя села, стала потихоньку одеваться. Когда она плакать-то перестала? Год, поди, слезы лила. Думала, что ничего хуже и быть не может. Да только не так все было. Отревелась и стало еще хуже. Слезы высохли, и будто сама она вся высохла. Ни слезинки не осталось. Ничего. Одна пустота, будто и души не осталось. Черная дыра тоски навалилась и засасывала, засасывала каждый день. И конца и края той тоски, видать, не было. Сил не хватало ни жить, ни работать. А постылило все так, хоть руки на себя накладывай. Ежели бы не дети, наложила бы. А дети есть, деваться куда. Хочешь, не хочешь, а живи. В палатку просочилась тонкая струйка дыма, неся с собой вкусный запах ухи. Варя уже заплетала косу, когда в проеме показался Олег. «Встаешь?» — спросил он. «Ушиться скоро будет. Давай, подтягивайся». И опять исчез. Как она могла не полюбить его? Каштановые кудри, длинные ресницы, смешные веснушки, рассыпавшиеся на переносице и скулах, будто говоря, мол, ты на рост и силу-то не смотри. Такой же я, как и все парни. Может, и сильный, может, и резкий. Да все тот еще. Озорной. Да так же, как и все до простой ласки охочий. Чего только одна его улыбка стоила. Редкая, правда. Она успела заметить, что на людях он вообще не улыбается. Почти не разговаривает. А главное, сам он в нее влюбился, будто мальчишка. Встречает из магазина, провожает до дома, телогрейкой свои плечи ей накрывает. Точно не разведенка она с 4 детьми, а девица какая. И ведь полно в леспромхозе незамужних. Он мог бы за любой приударить. 29 только. Все девки для него. А нет, на нее он запал, в ее почти 40. Бывают же сказки. Что с того, что он с отсидки? Здесь, в леспромхозе, половина таких. Вальщики — основная работа на зоне. А куда им после тюрьмы-то? Вот в леспромхозы и подаются. А те мужики, которые с войны вернулись, так те еще страшнее. Ушли на войну пацанами, а вернулись стариками. И не только потому, что безногие, безрукие, контуженные, с незаживающими ранами, с осколками, которые двигаются. Ночью, днем никогда не знаешь, когда пошевелится и убьет. Распихали их с фронта по таким вот станциям да деревушкам. А здесь что? Врачей нет, больниц нет. Долго не протянешь. А потому что в глаза их страшно глядеть было. Да они и сами ни на кого не смотрели. Словно боялись, что в глазах, как в зеркале, весь ужас войны отражается. Сломанные и растерзанные жизни сотнями, тысячами, миллионами. Работали и пили, и все молча. Редко кто из них не пил. Тогда же и таких мужиков, пусть они и калеки, всех уж разобрали. Точнее, они сами разобрали девок, как только вернулись. Не искали покрасивше, а быстро женились, ежели девка по нраву была, да работящая. Словно боялись не успеть пожить. Так и она теперь. Варя, покалеченная душа, боялась не успеть пожить. Варя вылезла из палатки. Олег, прижав к груди буханку ржаного хлеба, резал ее на крупные куски большим охотничьим ножом. «Держи!» — протянул он ей алюминиевую миску и краюху. Уха, только-только снятая с огня, ароматно дымилась. Варя села на бревно, поставила обжигающие руки миску на землю и посмотрела на Олега. Их взгляды встретились. Отчего-то на душе стало хорошо. Оба не сдержались, рассмеялись просто так. Покончив с ухой, Варя тихо сказала: «Пора мне. Хоть немного с детьми побуду. А то забыла уж, как они выглядят-то». «Может, останешься еще на чуток?» «Так, подитко, пора, пойду я». «Провожу тогда, погоди». Олег затушил огонь, задернул палатку, сунул нож за голенище кирзового сапога. Они направились прочь от реки, через березовую рощу и вышли на поляну. Солнце стояло в зените, припекало. И было так хорошо, так легко на душе, что они переглянулись. И, не выдержав внезапного наплыва счастья, он подхватил ее и закружил. А когда отпустил, взявшись за руки, они пустились бежать, распугивая бабочек и шмелей. У моста, запыхавшись, влюбленные остановились. «Варька, Варька!» — прошептал Олег и крепко обнял ее. Варя не пыталась вырваться. Она одновременно и светилась, и смущалась от маленького хулиганства, которое себе позволила. «Люблю тебя, Варя!» Она молчала, не смея поднять глаза, уставившись на его сильные руки и плечи. «Выходи за меня!» Внезапный скрип досок заставил их обернуться. На мосту, наблюдая за ними, стояли Лида и ее муж, Сидор. Тот на костылях прислонился к перилам, и одна его штанина, завернутая краем за ремень, тихонько раскачивалась от дуновений ветерка. Варя, мягко освобождаясь из объятия Олега, поздоровалась первой. «Подитка, здравствуй!» Вяло, без энтузиазма, ответила Лида. «Здорово!» Сидор проковылял к ним и протянул руку Олегу. «Сидор!» «Олег!» Мужчины обменялись крепким рукопожатием. «Далеко?» Варя неловко попыталась начать беседу. «Так искупаться подальше от ребятни. А вы какими судьбами?» «Рыбачу здесь!» Олег махнул рукой в сторону, откуда они с Варей пришли. «И как?» «Плотва только. Жарко». «А подлещик?» — спросил Сидор, поднимая голову к небу. «Редко. Встал на ночное, авось судак пойдет». «Да, ночью может. У меня там местечко тихое, в Ивнике. Бывает, что и лени заходят». Тут с моста быстро спустилась Лида и торопливо пошла вперед по тропинке. Сидор отвлекся, закричал: «Стой! Куды?» Лида не обернулась. «Идь, дура!» Сидор в сердцах плюнул. «Поди ж пойми, что у бабы на уме. Вот тот комарока! Ладно, бывай, свидимся еще!» Кивнула на Легу, схватилась за костыли и поковыляла за женой.